к доктору Пинеро бросились из ложи прессы. Он упруго шел по коридору, улыбаясь и насвистывая какой-то мотивчик. От его агрессивности не осталось и следа. Вокруг него сгрудились репортеры. «Как насчет интервью, док? Скажите, а что вы думаете о новой системе обучения? Каковы ваши взгляды на загробную жизнь?» «Док, снимите вашу шляпу! Сейчас вылетит птичка! Поверните голову!» Он широко улыбался им. «Подождите, ребята, не все разом. Я сам собирался позвать вас. Как насчет того, чтобы пойти ко мне?» Через несколько минут они уже расположились в грязной комнате Пинеро и закурили сигареты. Пинеро оглядел их и просиял. «Что вам налить, ребята? Виски? Скотч? Или бурбон?» Он казался совершенно беззаботным. «Ну, ребята, что бы вы хотели узнать?» «Давайте все по порядку, док. Вы в самом деле что-то изобрели?» «Изобрел, друг мой, изобрел». «Расскажите нам об этом. Ведь в академии вы по существу ничего не рассказали». «Извольте, дорогие мои, это мое изобретение. Я собираюсь делать из него деньги. Готовы вы рассказать об этом в газетах?» «Выкладывайте скорее, док, если хотите попасть в утренний выпуск. Что вы используете? Хрустальный шар?» «Не совсем. Хотите посмотреть на мой аппарат?» «Естественно. Где он у вас?» Пинеро повел репортеров в соседнюю комнату. «Вот он, ребята!» Они увидели громоздкий аппарат, чем-то похожий на медицинскую рентгеновскую установку. Было видно, что аппарат работал на электричестве. На нем было несколько приборов со знакомыми символами. Хотя нельзя было понять, зачем они здесь. «Как он действует, док?» Пинеро сморщил губы в презрительной усмешке и немного помешкал. «Вам всем, наверное, знаком трюизм, что жизнь имеет электрическую природу. Это не совсем верно. Однако это поможет вам понять мою идею. Часто говорят, что время — это четвертое измерение. Возможно, это так и есть. А возможно и нет. Об этом так много говорили, что фраза потеряла смысл и стала языковым штампом, который используют одни болваны. Но я хочу показать вам это воочию». Он подошел к одному из журналистов. «Возьмем, к примеру, вас. Ваше имя, если я не ошибаюсь, Роджерс. Так вот, Роджерс, вы, как пространственно-временное явление, обладаете четырьмя измерениями. В вас футов 6 роста, дюймов 20 в ширину и в толщину не более 10 дюймов. Во времени вы тоже обладаете протяженностью где-то с 1916 года. За это время вы прошли по оси времени до того момента, который мы называем настоящим. На одном конце оси младенец, пахнущий кислым молоком и пачкающий пеленки. На другом конце старик, которому где-то около 80 лет. Представим это пространственно-временное явление, то есть Роджерса, как некую форму в виде человека, которая протянулась сквозь годы и находится одним концом в материнской утробе, а другим в могиле. Сейчас она проползает мимо нас, и, разрезая ее поперек, мы воспринимаем одно отдельное тело, Но это неверно. Это лишь физическая протяженность нашего червя, протянувшегося сквозь годы. Физически эта протяженность представляет собой целое поколение, нечто вроде того, как виноградная лоза выбрасывает усы. Эта форма порождает другие. Мы впадем в ошибку, если будем рассматривать лозу как нечто отдельное и индивидуальное. Он замолчал и посмотрел на окружающих. Один из газетчиков недоверчиво спросил: «Все это великолепно, Пинера. Но все же, как вы докажете?» Пинера наградил его улыбкой. «Терпение, мой друг. Помните, я говорил вам, что жизнь — это электричество. Теперь представим нашу червеобразную форму как проводник. Возможно, вы слышали, что связисты с помощью своих приборов могут точно указать место обрыва трансатлантического кабеля, не вытаскивая его на берег. То же я делаю с нашим червяком. С помощью моего прибора я могу сказать, когда произойдет обрыв, когда наступит смерть. Или, если вам угодно, я могу произвести обратное измерение и назвать дату вашего рождения. Это убедительнее. Ее-то вы уже знаете. Вот вы и попались, док, усмехнулся газетчик. Если все, что вы говорите о чреве и лозе, верно, то вы не сможете назвать день рождения. Связь поколений — это цепь рождений. Ваш проводник достигает самого отдаленного предка. Пинера просиял. Остроумно, друг мой. Но ведь это лишь аналогия, отдаленная и неточная. В самом деле, с помощью таких измерений нельзя узнать длину проводника. Лучше представьте себе длинный коридор. Его протяженность мы можем измерить с помощью эха. Каждое рождение — это колено коридора. Стена отразит эхо, и я его обнаружу. Я могу ошибиться только в одном случае. Если женщина носит ребенка, трудно разделить ее линию жизни и линию жизни эмбриона. Мы надеемся увидеть доказательства. Ну, конечно, друг мой. Хотите попробовать? Ха, доигрался, Люк. Теперь или решайся, или заткнись. Хорошо. Что я должен делать? Напишите на листке бумаги дату вашего рождения и отдайте его вашим коллегам. Люк так и сделал. А теперь снимите верхнюю одежду и садитесь сюда. Теперь скажите мне, похудели вы в последнее время или пополнели? Ни то, ни другое. А сколько вы весили при рождении? 10 фунтов. Чудесный вес. Этакий крепкий мальчуган. Зачем вся эта чепуха? Чтобы ловчее отпрепарировать нашего червя, милый Люк. Не угодно ли вам теперь сесть вот сюда? Положите вот этот электрод под язык. Не бойтесь, это безопасно. Напряжение не больше милливольта. Доктор отошел от люка и скрылся за аппаратом. Потом опустил себе на голову колпак и потрогал приборы. Ожили циферблаты, машина загудела. Потом гудение прекратилось, и доктор вынырнул из-под колпака. Что-то около февраля 12-го года. У кого листок с датой? Листок достали, развернули и прочли. 22 февраля 1912 года. Все умолкли. Наконец, кто-то из журналистов спросил. Док, можно я еще выпью? Напряжение спало, и все разом заговорили. Попробуйте на мне, док. Лучше на мне, док. Мне это нужно знать, я сирота. Пропустите нас всех через эту машину, док. Улыбаясь, он выполнил все их просьбы. То ныряя под колпак, словно суслик в нору, то вылезая из-под него. Ответы неизменно совпадали с записями на листках. «Послушайте, Пинера, а как насчет предсказывания смерти?» «Сколько угодно. Кто желает попробовать?» Никто не отозвался. Потом вперед вытолкнули Люка. «Иди, иди, смельчак, сам напросился!» Люк позволил усадить себя в кресло машины. Пинера сделал несколько переключений и нырнул под колпак. Когда гудение прекратилось, он вылез оттуда, потирая руки. «Ну вот и все, ребята. Хватит вам на колонку. Эй, а как же предсказывание? Когда люк загнется?» Люк посмотрел на доктора. «Да, в самом деле, что вы скажете?» Пинера поморщился. «Господа, я удивлю вас, но за эти сведения нужно платить. Кроме того, есть профессиональная тайна. Я не могу сообщить эти сведения никому, кроме самого клиента». «Я не возражаю. Расскажите им». «Простите, но я вынужден отказаться. Я обещал вам показать, как это делается, а о результатах разговора не было». Люк бросил окурок на пол и затоптал его. «Это обман, ребята. Ему ничего не стоило узнать даты рождения всех репортеров в нашем городе. Вы передергиваете, Пинера». Пинера посмотрел на него с сожалением. «Вы женаты, мой друг?» «Нет». «А у вас есть наследники или близкие родственники?» «Нет». «А что вы, собираетесь усыновить меня?» Пинера печально покачал головой. «Простите меня, дорогой Люк, но дело в том, что до завтра вы не доживете».